Прошло 2 дня. Выздоравливала я быстрыми темпами, но признаваться в этом не желала даже себе самой. Скажу честно, меня пугала неопределенность моего будущего. Конечно, на улицу меня не выкинут, хозяева люди порядочные, они приложат все усилия, чтобы помочь мне отыскать свое место в этом мире. С другой стороны, предположим, им это удастся, а место окажется таким незавидным, что лучше бы оно и не отыскивалось. Тогда что делать? Я старалась не поддаваться унынию, но оно часто овладевало моим малодушным сердцем. Элла общалась со мной дружески, уважительным тоном, которым богатые люди общаются с равными себе по социальному статусу. Не последнюю роль в этом играли не только мои дорогостоящие украшения, но и дружеская симпатия, возникшая между нами. За прошедшие 3 дня Элла успела рассказать мне почти всю свою жизнь, в том числе историю знакомства с мужем. Элла познакомилась с Максимом давно на съемках какого-то телесериала. За плечами у нее уже было 2 неудачных брака по любви, и в этой жизни Элла теперь искала прочности, так сказать, точку опоры. Кинопродюсер Максим Волохов на эту роль вполне годился, и Элла предприняла некоторые усилия по его завоеванию. Впрочем, усилия были самые минимальные. С такой внешностью, какая была у 33-летней Эллы, можно было ограничиться скромными средствами, вроде красивого вечернего платья. Элла показала мне фотографии того времени. Неправдоподобная красавица рядом с кругленьким простоватым колобком выглядела еще ослепительней. Но скажу честно, Максим мне нравился гораздо больше. Не потому что при своей обманчиво простоватой внешности был человеком умным, цельным и жестким. Не потому что сделал себя с нуля и сумел реализоваться в этой нелегкой жизни, а потому что обожал свою маленькую семью и был ей предан по-собачьи, то есть без раздумий и аналитических выкладок. На мой взгляд, Элла на такую безоглядную любовь способна не была, хотя, конечно, я могла ошибаться. Элла являла собой довольно обычный в наше время тип женщины, попавшей из нищеты в богатство. Раньше про таких говорили «из грязи в князи». Само по себе это, конечно, не преступление, но довольно часто внезапно разбогатевшие дамы, имеющие смутное представление о настоящих аристократах, изо всех сил стремятся примкнуть к их рядам. И порой выглядят нелепо. «Это человек не нашего круга», — в 10-й раз повторила Элла свое любимое выражение, рассказывая о каком-то шапошном знакомстве. Один раз я не выдержала и спросила: «Элла, а что это за кружковщина такая? Объясни мне, пожалуйста». Элла удивленно захлопала ресницами. От женщины, носившей настоящее французское белье и бриллианты в платине, она такого вопроса не ожидала. «Ну как же?» — переспросила она беспомощно. «Разве и так непонятно? Человек, с которым не стоит общаться. Почему?» — не отставала я. Элла снова захлопала ресницами. «Как почему?» Мне надоело ее беспомощное влияние, и я пришла на помощь. «Это глупый человек? Непорядочный человек? Человек, лишенный чувства юмора? Националист? Домостроевец? Преступник? С кем нам не стоит общаться?» Элла обмозговала мои вопросы и не нашла на них достойного ответа, только сказала: «Странная ты какая-то». И остаток дня общалась со мной очень холодно. Впрочем, у Эллы было одно немаловажное достоинство, перекрывающее все мелкие недостатки. Элла — прекрасная мать. Генриетту она любила до самозабвения, никаким нянькам ребенка не доверяла и возилась с девочкой сама. Сама отвозила ее утром в школу, дожидалась конца уроков, блуждая по бутикам, привозила девочку обратно, кормила дочь, одевала, причесывала, следила за ее оценками, лично общалась с педагогами, помогала делать уроки, играла с девочкой в теннис, возила ее в бассейн, занималась с ней музыкой. В общем, дочь была для нее светом в окошке. Нужно сказать, что родилась Генриетта довольно ослабленным ребенком. У девочки была родовая травма, сломанная ножка. Ножка срослась, но неровно, и одна нога была чуть короче другой. Элла забросила все свои дела, поставила крест на карьере, которую ей вполне способен был обеспечить влиятельный муж, и с головой ушла в проблемы дочери. Девочка до 3 лет носила на ноге специальное приспособление для выравнивания кости. Мучения ребенок испытывал невероятные, и родители буквально дневали и ночевали возле ее постели. В 3 года испанский сапог с девочки сняли, но выяснилось, что грянула новая беда. Генриетта сильно заикалась. Это был недуг семейства Волоховых, передающийся по наследству. Максим чуть не бился головой о стенку, чувствуя себя виноватым, но Элла не стала опускаться до глупых упреков, повезла дочь к хорошему логопеду. Тот взялся выправить заикание с одним условием. 1/2 года девочка должна молчать. То есть молчать везде, и дома, и на улице. Не разговаривать ни с кем, ни с родителями, ни с подружками. И как это объяснить 3-летней малышке? Генриетту изолировали. Ребенок сидел дома, в комнате до потолка, набитой дорогими игрушками, и молчал. Вы можете себе это представить? Я нет. Впрочем, врач разрешил водить ребенка в театр, и Элла таскала дочь на дневные представления кукольного театра, репертуар которого Генриетта через 1/2 года выучила наизусть. В общем, через 1.5 года мучений Генриетта обрела правильную речь. Чего это стоило родителям в моральном плане, не представляю. Вот так и вышло, что сейчас, к 10 годам, девочка была совершенно нормальным, полноценным ребенком, и ее жизнь нисколько не осложняли дурацкие скобки на зубах. Генриетта привыкла к таким мучениям, что скобки на их фоне казались просто развлекательным аттракционом. Хуже то, что из-за непрерывных болезней она не смогла обрасти подружками. Девочка оказалась очень одинокой. Но так уж вышло, что в жизни Эллы тоже образовался полный вакуум. Раньше общаться с подругами у нее просто не было возможности. Болезни дочери поглощали ее целиком. А когда болезни, наконец, были побеждены, Элла с удивлением обнаружила вокруг себя пустоту. Старые приятельницы разбежались по своим делам. Кто-то делал успешную карьеру, кто-то удачно вышел замуж, кто-то выправлял непутевых детей. В общем, старые подруги потерялись, а новые как-то не наживались. Тем более, что 5 лет назад Волоховы решили переехать подальше от Москвы, чтобы Генриетта дышала относительно чистым воздухом, а не столичным суррогатом из отходов производства и плавящегося асфальта. Так что в каком-то смысле мое появление было для Эллы просто манной небесной. Конечно, явись я перед ней в дешевой китайской куртке, ни о каком общении на равных не было бы и речи. Но мой внешний вид говорил о том, что я человек не бедный, следовательно, достойный внимания. Или, выражаясь языком Эллы, человек ее круга.